защищал державу, кто сеял хлеб и строил города, кто душу свою русскую не предавал нигде и никогда. Встаньте с нами, товарищи наши, нас отчизна к победе зовет. Трудовая Россия на марше, трудовая Россия идет. Встаньте с нами, учитель и воин, поднимайся, рабочий народ. Трудовая Россия на марше, трудовая Россия идет. Нам не забыть горящий дом советов, огонь и смерть, как буря пронеслась и в памяти народа. Людская кровь на камнях запеклась, но суд придет, наступит час расплаты, за все ответят палачи страны и родины. Рассветы очистятся от облаков чумы. Встаньте с нами, товарищи наши, нас отчизна к победе зовет. Трудовая Россия на марше, трудовая Россия идет. Встаньте с нами, учитель и воин, поднимайся, рабочий народ. Преодолеем, отстроим дом, в котором все живем, и русские просторы зажгутся только праздничным огнем. Да будет день, народы соберутся, и наш союз скрепится навсегда. Над нами снова вспыхнет звезда надежды, братства и труда. Встань!